Глава 8. Беззастенчивой, рыхлой массой я развалилась на покрывале и загорала под брезгливым взглядом красавицы Анжелики, грациозно возлежащей на шезлонге неподалеку. Мне было плевать и на красотку, и на ее взгляды, и даже на то, что к ней вот-вот присоединится Марк и сможет рассмотреть всю мою несовершенную, обремененную целлюлитом и 15 лишними килограммами тушку. Я не выспалась, была зла и жаждала крови. Так что скажи, идеальная Анжелика, хоть что-то гадкое в мой адрес, огребет по полной. В очередной раз, злобно скрипнув зубами, я перевернулась животом к солнцу. Сейчас еще чуть поджарюсь и пойду в море топить свое раздражение. ПМС – это вам не шутка. Особенно подкрепленный 5-й бессонной ночью, проведенный под неумолчные оргастические завывания неугомонной соседки. «Доброе утро, Даша! Уже искупалась?» Надо мной нависло идеальное мужское лицо в темных очках. «Как вода?» «А у своей подружки спросить не хочешь, жеребец Марк? Какого лешего стоять надо мной и рассматривать мои вылезающие из купальника телеса?» Я резко села и задрала к нему лицо. «Не знаю. Вот как раз собираюсь пойти и проверить, как там вода». Сгреблась с покрывала, выпятила грудь и, задрав подбородок, понеслась вперед, слыша за спиной манерный голосок. «Маркуша! Ну что ты у нее спрашиваешь? Ты же видишь, женщина лежит, как тюлень на песке. А вот я уже искупалась и могу тебе все рассказать». Однозначно, сучка. Я с разбега залетела в воду и, размеренно работая руками и ногами, поплыла прочь от берега. Метров через 200 остановилась и, раскинувшись морской звездой, легла спиной на воду, вяло подгребая ладонями и бездумно глядя в идеальное голубое небо. «Ты хорошо плаваешь, Даша, но это опасно». Голос над ухом прозвучал настолько неожиданно, что я испуганно дернулась и ушла с головой под воду, изрядно хлебнув морской горечи. «Марк, ты меня напугал!» Прохрипела, отплевываясь. «Извини, опасно в одиночку заплывать так далеко от берега, Даша». Он держался в паре метров от меня, загребая воду сильными движениями. Темные мокрые волосы, бусины воды на ресницах, широкие плечи над водой. Я опять на него засмотрелась. «Ты сам сказал, что я хорошо плаваю. На такой глубине опасно быть одной. Давай возвращаться». «Быть одной вообще опасно, даже не на глубине». Отшутилась я. «Давай на перегонки до первого буйка. И если я выиграю, ты больше не будешь приплывать за мной, как бы я далеко ни заплыла». «Нет». Марк покачал головой. «Это опасно, поэтому такое условие не подходит. Если ты выиграешь, то...» Он задумался. Потом неожиданно широко и белозубо улыбнулся. «Если ты приплывешь первый, я свожу тебя в одно красивое место, где ты раньше не бывала». «А если выиграешь ты?» Меня охватил азарт и какое-то волнующее предвкушение. «Тогда ты выполнишь одно мое желание, Даша». Марк больше не улыбался, просто смотрел мне в лицо. «Надеюсь, желание будет исполнимым и приличным?» Уточнила на всякий случай, а то мало ли. «Исполнимым будет обязательно. Насчет приличного гарантировать не могу. Но точно не буду требовать от тебя станцевать голышом на столе в баре или пройтись по улице в одном нижнем белье». Я фыркнула. «Ну и фантазия у тебя». «Ты даже не представляешь, какая. Ну что, по рукам? Или страшно?» Марк протянул мне ладонь, и я хлопнула по ней, закрепляя сделку. «Да легко!» «Ну, раз, два, три!» Я рванула вперед к подпрыгивающему на волнах оранжевому бочонку. Летела к нему, гребла изо всех сил, даже не отвлекаясь посмотреть, где там мой соперник. В крови забурлил адреналин, заставляя двигаться все быстрее. 100 метров? 150? Надо еще немного. Дыхание начало сбиваться на первой сотне. Мышцы заныли, и последние метры я плыла на чистом упрямстве, стараясь не снижать скорость. Хоп! Я выскочила из воды и вцепилась в буйок. «Отлично плаваешь, Даша!» Серьезный голос и загорелая рука на буйке заставили меня зарычать от досады. «И давно ты здесь?» «Приплыл секунд на 30 раньше тебя». Вцепившись в буйок, я старалась отдышаться и не замечать, что Марк откровенно, ничуть не стесняясь, рассматривает меня. «Марк!» «Что, Даша?» «Тебе не говорили, что смотреть на девушек в упор неприлично?» «Особенно, если они не в лучшей форме и без макияжа». Уголки губ опять дернулись. «Не поверишь, но никогда. Ты первая». «Марк! Маркуша!» Донесся с берега крик. Грудастая стояла у воды и призывно махала руками. «Тебя зовет твоя девушка!» Кивнула я мрачно. По какой-то причине эта девица раздражала меня. Особенно своим Маркушей. Как он это терпит? Это даже хуже, чем моя Дуся. Я слышал. Марк продолжал рассматривать мое лицо, вызывая смущение вперемешку с удовольствием. Пусть фигура у меня сейчас не очень, но лицо я всегда считала симпатичным. Может, и ему тоже нравится. «Ты пойдешь с нами в бар?» Я отрицательно качнула головой. «Вряд ли». «Я так и думал. Ты трусишка, Даша». «Что?» От возмущения я чуть не выпрыгнула из воды. «С чего ты взял?» «Ты боишься получать удовольствие от жизни». Я принялась хлопать глазами, молча открывать и закрывать рот. Почему-то стало ужасно обидно. Будто эти слова ударили в очень больное место, о существовании которого до этого момента я даже не подозревала. «А ты... жеребец! Только умеешь без остановки трахаться!» Выпалила, когда вернулась способность говорить. Марк снова широко и ярко улыбнулся, сразу став моложе на несколько лет. Наклонился к моему лицу и проговорил. «Хочешь присоединиться к нам третьей, Даша? У меня хватит сил». «Чтобы за это твоя любовница подлила мне яду в стакан? Нет уж, спасибо». Выпалила я прежде, чем сообразила, что говорю. «Да пошел ты, Марк Бахтин!» Зашипела я и, оттолкнувшись от буйка, поплыла к берегу, слыша за спиной негромкий мужской смех. Под полным ненависти взглядом грудастой стервы вышла из воды. Собрала вещи, пытаясь сохранить независимый вид, и пошла в гостиницу. Зайдя в номер, я скинула сумку на пол, села рядом и принялась смеяться. Никогда за почти 25 лет жизни мне даже в шутку не предлагали поучаствовать в групповушке. Повернула голову в сторону соседского номера и прокричала, зная, что все равно никто не услышит. «Интересно, что ты будешь делать, Марк Бахтин, если я возьму и соглашусь на твое предложение?»